Странные чувства охватили его. С одной стороны, он понимал, что приблизился вплотную к разгадке тайны Юрия Гэмо. С другой, предчувствие катастрофы, неотвратимой беды стало реальным. Он ощущал ледяное дыхание смерти у самого лица. Тревога, стеснение в груди, перескакивающие с одного на другое мысли. Все это создавало настроение безысходной тоски и мрачных ожиданий. Конечно, самое лучшее в этом положении – уехать в Колосово, оттуда как можно скорее перебраться в Тресковицы и постараться забыть обо всем, заняться каким-нибудь изнурительным физическим трудом, переколоть все дрова, спахать собственными руками весь заросший сорняком и бурьяном участок вокруг дома. Но непонятная сила все еще держала его в городе. Спустившись позавтракать в обычное для себя время, Незнамов напряженно ждал, появится Зайкин или нет. Он пришел осунувшийся и обеспокоенный. «Ничего не могу понять», — развел он руками. «Когда наши дети уже собрались вчера, и мы ждали только вас, вдруг вот такое требование, не хочет вас видеть. Уж как мы не уговаривали, даже стыдили, она ни в какую. Сказала, если он придет, лягу в кровать в спальне и не выйду. Скажите, может, вы когда-нибудь в молодости встречались с Антониной? Может, ее каприз связан с давними переживаниями? Дело прошлое. В конце концов, все мы были молоды. Признайтесь, Георгий Сергеевич, я не только не буду на вас в обиде, вы облегчите мое сердце. Клянусь всем самым дорогим, что у меня есть на свете, святой памятью о моей незабвенной жене Галине. Никогда и нигде не видел вашей Антонины и понятия о ней не имел, пока не встретился с вами. Тогда я ничего не понимаю, — сокрушенно проговорил Зайкин, поникнув головой. Я ее пытал и так, и этак, расспрашивал, а она все твердит. Я сама не понимаю, что со мной, но ничего не могу поделать. Конечно, можно было рассказать несчастному Зайкину о поисках Юрия Гэмо, о том, что Антонина не могла не знать его. И именно это и есть причина неожиданного ее каприза. Она чувствует смертельную опасность приближения к этой тайне. Виноват ли в этом сам Незнамов? Косвенную вину он чувствовал, но, с другой стороны, сам как бы следовал какой-то неодолимой чужой воле. Он ощутил ее направляющую силу еще тогда, когда собрался в Петербург, сел в поезд и сошел на перроне Витебского вокзала. Все его действия в городе, попытки что-то выяснить, найти осколки и отголоски второй жизни, повиновение чьему-то приказу, которому он не то что не смел, а не мог противиться. Повиновение силе судьбы. Незнамов почувствовал, что Зайкин как-то стал избегать его, остерегаться встреч с ним. Однажды вообще не пришел на совместный, ставший почти ритуалом, завтрак. А когда Незнамов спустился в нижний мужской туалет, тот виновато сообщил: «Опоздал я сегодня на работу. Никогда со мной такого не случалось, но плохо стало Антонине. Пришлось вызывать неотложку. А вы знаете, каково это в нашем городе, ждать скорую медицинскую помощь. Сам скорее помрешь. Но в конце концов явились наши эскулапы и заявляют: ничего серьезного, ни в сердце, ни в других органах, кроме возрастных, никаких, мол, тревожных изменений нет. Врач утешил меня, мол, в таком возрасте у людей появляется мнительность. Они начинают выдумывать и изобретать несуществующие недуги. Но не пришел Зайкин и на следующий день. И Незнамов не стал больше заходить к нему, чтобы его не смущать.